Книга 1. Пролог. Каравелла М412 производства Нижегородского автомобильного концерна «Братьев Родиных», снизив скорость, свернула с асфальтированного шоссе на второстепенную магистраль и хрустя щебенкой покатила между пологими холмами, поросшими вековыми соснами и елями. За рулем автомобиля юноша 25 лет, впечатляющих габаритов, по имени Петр Васильев. Он ловко управляется с монструозного вида транспортным средством люксового класса. При этом загадочная улыбка не сходит с его добродушной физиономии. О чем думает молодой человек, несложно догадаться. Пока еще свободный от уз гименея Петя пребывает в том состоянии, когда хочется и можется, а объектов для реализации хотелок вокруг пруд пруди. И денежки при щедром работодателе у него также водятся, что весьма немаловажно. Впрочем, сейчас речь не о водителе. Более всего нас интересует сам владелец шикарного авто, вольготно расположившийся на диване пассажирского салона. Мужчина одет в костюм темно-синего цвета, белая рубаха, узкий галстук и черные лакированные туфли. Судя по посеребренным временем густой шевелюре, аккуратной профессорской бородке и щегольской щетке усов, этот человек изрядно пожил на белом свете. Однако, стоило лишь взглянуть в его пронзительные черные глаза, в которых светились ум и неугасший интерес к жизни, язык не поворачивается назвать его стариком. К тому же, сухощавая подтянутая фигура однозначно указывает на то, что он не чужд занятиям спортом и не злоупотребляет разного рода сомнительными удовольствиями, коих для человека с его материальным достатком в этом мире хватает с избытком. Звать его Альмансор Фатахович Каринфский Квинта. Согласитесь, довольно странное на первый взгляд имя. Впрочем, узнав, кем является владелец люксового авто, удивление моментально трансформируется в глубокое почтение, граничащее с иррациональным и неконтролируемым страхом перед слугами Ее Величества Матушки Смерти. Ну да, вы уже наверняка догадались, что этот благообразного вида пожилой мужчина – один из официальных представителей госпожи Марены. Сноска. Марена. Богиня смерти в славянской мифологии. Иными словами, некромант высшего ранга. Среднестатистические обыватели в большинстве своем относятся со страхом ко всему, что связано с процессом ухода человека из жизни. Но если вдуматься, понятия «жизнь» и «смерть» неотделимы друг от друга, и относиться ко всему этому нужно по-философски. Удобно откинувшись на мягком диване, мужчина смотрел в окно. Вряд ли он любовался российскими красотами, поскольку взгляд его был расфокусирован, а правая рука нещадно теребила академическую бородку. Все это вкупе однозначно указывало на то, что голова мужчины занята чем-то очень важным. И действительно, ему было о чем задуматься. Сегодняшней ночью в его сне явилась сама госпожа и настоятельно порекомендовала побыстрее приступить к выполнению поступившего пару дней назад из коллегии магов задания на упокоение одного знакомого ему лича. Странно все это как-то. Обычно хозяйка не поторапливает своих адептов в подобных вопросах. А тут буквально прямым текстом и в приказном порядке. Ноги в руки и бегом. Проехав по отсыпанной песчано-гравийной смесью петляющей дороги около 7 верст, каравелла наконец вырвалась из сумрака борового леса на простор обширного луга, по которому протекала неширокая спокойная речушка с берегами, поросшими ивником и ракитником. На лугу, под надзором пожилого пастуха и своры собак, паслось стадо крупного и мелкого рогатого скота. На извилине реки небольшой песчаный пляж, оккупированный местной детворой. Пасторальная картина. На взгорье – замок местного помещика, барона Терентия Прохоровича Злобина. Стилизован под средневековую крепость, сопоясывающей его невысокой кирпичной стеной высотой в 3 сажени. К востоку от крепости, ближе к лесу, вольготно раскинулся городок с населением около 5000 человек, состоящий из частных домов, одно-двухэтажных, с приличными по площади придомовыми угодьями. Назван населенный пункт еще в стародавние времена Злобина по имени семейства местных землевладельцев, что, в общем-то, неудивительно. Наш некромант шапочно знаком с нынешним владельцем поместья Терентием Прохоровичем Злобиным. Также ему доводилось встречаться с почившими в Бозе батюшкой, дедом и еще несколькими его предками, аж до пятого колена. Удивляться здесь особо нечему. Марена относится к своим служителям на зависть всем прочим смертным и не торопится забирать их в свои посмертные чертоги. Так что нет ничего необычного, если на вид 60-70-летний старичок-бодрячок, осененный ее благодатью, неожиданно окажется человеком, разменявшим четвертую или даже пятую сотню лет жизни. Впрочем, Аль-Мансур Фатахович Каринский Квинта, несмотря на вполне заслуженный авторитет в магических кругах, среди патриархов от некромагии числится еще вполне молодым чародеем, ибо по возрасту не дотягивает хотя бы до 300-летия. К данному факту Каринский Квинта относится философски, мол, когда-нибудь пройдет само собой. При этом посещал ежегодные капитулы иерархата ордена редко и с неохотой, лишь по особой необходимости. Слушать стариковское брюзжание выживших из ума Соломона Парса, Бенкрата Измирского, Гарибальди Лангобарда и прочих «столпов» мировой некромантии всегда было выше его сил. При воспоминании о душных старцах Аль-Мансура Фатаховича аж передернуло, будто он коснулся руками покрытую слизью тварь, с которыми ему время от времени доводилось иметь дело во время зачистки прорывов иной реальности. Вообще-то, холоднокровные и даже теплокровные неразумные хищники – не самая страшная беда, поджидающая рыцарей порога на границе или внутри очередного прорыва. Хуже всего, когда из внезапно возникшего разлома вываливают орды захватчиков, объединенных нечеловеческой волей какого-нибудь черного властелина или великого колдуна. Но об этой стороне жизни мы поговорим чуть позже. На этот раз чародей решил сразу не заезжать в замок, еще успеется. Сначала следует дело сделать, ради которого пожаловал в этот медвежий угол, а уж потом нанести визит хозяину. А дельце, как упоминалось выше, предстояло занятное – проведать одного давнего знакомого и, наконец-то, кардинально порешать связанную с ним проблему. Дело в том, что примерно столетия назад умер один из предков нынешнего хозяина имения. Он был довольно продвинутым магом-медиумом. Аль-Мансур Фатахович знал при жизни, даже водил с ним близкое знакомство. По окончании жизненного пути тело чародея, как водится, было помещено в родовой склеп баронов Злобиных, где вполне спокойно пролежало 5 лет. Однако останки медиума возьми, да и переродись в лича. Как оказалось, баловался при жизни покойничек запретными чародейскими практиками. Местные, что вполне естественно, были сильно напуганы неожиданным появлением нежити. Тогда именно Каринскому Квинта поступило задание от коллегии магов принять все необходимые меры для упокоения некротической сущности. Прибыв на место, обнаружив в каменном гробу бормочущий что-то несвязное скелет, обтянутый кожей, некромант лишил бренные останки подпитки астральной энергией. Уверившись в том, что тварь больше никого не побеспокоит, он удалился и со спокойной душой позабыл об этом случае. И вот, спустя век, нежить снова вернулась из небытия. Аль-Мансур Фатахович предполагал, что причиной тому стал мощный выброс энергии некротического характера одного из близлежащих разломов, отмеченный примерно месяц назад несколькими станциями наблюдения за аномальной активностью. На этот раз мертвый колдун не просто тупо бормотал в родовой усыпальнице. По ночам он бродит по кладбищу, но пределов, огороженных кладбищенской оградой, пока не покидает. Пока никому из обитателей Злобина оживший покойник ничего плохого не сделал. Однако не дело, когда нежить шастает по ночам среди могил и вот-вот выйдет за пределы кладбища. Памятуя, с какой легкостью ему удалось упокоить нежить век назад, некромант не ожидал от предстоящего дела никаких проблем. Появление некротической сущности, питаемой флюидами, источаемыми недалекой прорвой, случай, в общем-то, вполне заурядный. Методики купирования отработаны. Достаточно перекрыть доступ аномальной энергии к мощам, и оживший мертвец упокоится. А чтобы подобное не повторялось, следует уничтожить все следы присутствия покойника в реальном мире, а также в астральном. Жаль, в прошлый раз не подумал наложить на останки заклинание тлена. Ошибочно посчитал, что восстание мертвого чародея больше не повторится. Придется повторить процедуру изгнания с учетом ошибок прошлого. Справедливости ради стоит отметить, что некромант отправился в Злобино не только по указанию центра и велению госпожи. Дело в том, что гонорар за предстоящую работу назначен местным землевладельцем весьма и весьма достойный. Каринский Квинта не был человеком жадным. Безбедную жизнь ему вполне обеспечивала его магическая специализация. Однако разного рода научные изыскания требуют от всякого естествоиспытателя немалых денежных вложений, так что дополнительные 10 тысяч рублей не станут для него лишними. Он мысленно уже потратил эти еще не полученные средства на приобретение кое-какого оборудования от швейцарского концерна ХАМ. Сноска. ХАМ. Высокоточное магическое оборудование. Немецкий. Не доезжая 2 верст до баронского гнезда, каравелла свернула на довольно узкий проселок. Минут через 5 неспешной езды автомобиль остановился в 10 саженей от распахнутой настежь калитки в чугунной ограде, опоясывающей местное кладбище. Выйдя из авто, Альмансор Фатахович просканировал магическим зрением примыкающее к въездным воротам здание КПП и, почувствовав внутри биение жизни, лишь осуждающе покачал головой. Судя по специфическим оттенкам ауры, находящегося внутри человека, тот находится в состоянии глубочайшего опьянения. С легкой ухмылкой на лице чародей обратился к водителю, пинающему ногами левое переднее колесо каравеллы. «Что, Петенька, яички взапрели и кляшкам липнут?» «Дык, Альмансор Фатахович, 150 верст без остановки!» – пробубнил парень. «Да ты не смущайся, дело житейское. Сам когда-то водил автомобиль и также любил постучать по колесу, дескать, накачку проверяю, хе-хе-хе. Что же касательно наших текущих дел, местный сторож, приняв основательно на грудь, дрыхнет без задних ног, посему не станем его тревожить, чтобы открыл ворота. Так что мне придется прогуляться до нужного места собственными ножками, заодно и разомнусь. А ты пока что побудь здесь». «Но, ваша милость, я как-никак ваш телохранитель. Значит, по долгу службы обязан находиться рядом». Окинув скептическим взглядом рослую ладную фигуру своего телохранителя, чародей с нескрываемой издевкой в голосе молвил. «Нет, Петя. Супротив некротической сущности, твои, приобретенные в армии боевые навыки и крепкий организм, бесполезны. Так что посиди-ка в машине». И, взглянув на аллеющий закатом небосвод, заботливо добавил. «Где-то через час наступит ночь. Если имеются какие физиологические потребности, постарайся их удовлетворить до наступления темноты. И подходящие для этого кустики поблизости имеются. Затем сядешь в машину и носа оттуда не кажешь до самого моего возвращения. Покойников и призрачных сущностей не опасайся. Транспорт в полной мере защищен от них наложенными заклинаниями. Можешь даже вздремнуть. Помнится, по младости лет я и сам любил задать храпака при всяком удобном случае. А насчет меня не беспокойся. Не тот противник, чтобы магу моего ранга опасаться». После этих слов чародей неспешной походкой направился на территорию кладбища. Пока экстрасенсорные радары некроманта не фиксировали наличие интересующей его некросущности, что и не мудрено. Лич еще окончательно не стабилизировался в тварном мире. На этой стадии своего существования он материализуется где-то в районе полуночи и пробудет во плоти до 6 утра. Лишь души недавно погребенных покойников витали над 3 свежими могилками, готовясь к скромной отправке на очередной круг перерождения, на 40-й день после ухода из жизни бывших их вместилищ. Неожиданно некромант ощутил приступы чужой боли, ставшей на короткое время его собственной. Нехило прилетело, боль адская. Отгородившись от нахлынувших негативных эмоций щитом разума, Альмансор Фатахович покрутил головой в поисках их источника. Это не заняло много времени. Обнаружив искомое, маг ухмыльнулся и негромко пробормотал. «Эка тут все запущено! Похоже, давненько на этом кладбище толкового некроманта не было. А еще мне интересно, чем занимается здешний жрец христианского бога. Поди квасит беспробудно за компанию с вратарем, и к обязанностям хранителя кладбища относится халатно. Придется отправить докладную в коллегию, пусть разберутся с церковниками». Свернув с дорожки, ведущей к родовому склепу семейства Злобиных, некромант подошел к одной из заброшенных могил. На практически утонувшей в земле и поросшей густой лебедой гранитной плите билась в припадке падучей призрачная сущность. Опытный в подобных делах некромант щелчком пальцев отпустил на перерождение душу, обремененную кучей тяжких грехов. Затем он извлек из кармана кристалл синего цвета и положил его рядом с лужицей эктоплазмы, оставшейся после развоплощения задержавшейся души. Легкий посыл структурированной энергии и драгоценная квазижидкость полностью перетекла в кристалл, будто это обыкновенный сосуд для хранения какой-нибудь микстуры. Подняв с земли свою добычу, чародей поднес кристалл к глазам и после недолгого осмотра с довольной улыбкой сказал: «Сотен пять срубил, считай на ровном месте. Пожалуй, стоит организовать инспекцию окрестных кладбищ». Отправив заблудшую душу по назначению, чародей неспешной походкой побрел по посыпанной битым кирпичом дорожке. К родовому склепу Злобиных он добрался еще засветло. В ожидании полуночи присел на мраморную скамейку у двери в крипту и, обратив взор на багровый закат, отметил про себя: «Определенно, завтра снова будет ведра с сильным ветром. Дождь не помешал бы. Да погодники все при делах, в Западной Сибири лесные пожары тушат. Как бы и у нас при таких погодах не полыхнуло». Так он и просидел на скамье, не вставая и размышляя о всякой ерунде, поскольку в преддверии важных дел забивать голову чем-нибудь серьезным категорически не рекомендуется. Наконец, багряные отсветы на западе небосклона погасли, и на черный небесный бархат высыпали раи крупных августовских звезд. Время от времени в статичную картину ночного неба вносили разнообразие яркие росчерки метеоров. Через пару часов взойдет луна, ночное солнце для всякой нечисти, и из астральных дыр полезут чуждые данные реальности сущности. Вполне безобидные, за редким исключением, разумеется. Лич как раз-таки одним из подобных исключений и является. Это лишь до поры до времени он индифферентен к разумным. Если вовремя не упокоить, для поддержания своего существования ему потребуется энергия человеческих душ, а также их кровь и плоть. Истории известны подобные случаи. Один из самых ярких произошел около тысячелетия назад, в Юньнань, густонаселенной провинции Ханьской империи. Там возродился в облике лича сильный маг. Пока региональный правитель осознал степень грозящей беды и начал предпринимать реальные усилия по упокоению опасной твари, восставший покойник успел употребить духовную составляющую едва ли не половины жителей провинции. Часть их, в количестве 5 миллионов, он поднял в виде армии зомби. Война с ожившими мертвецами продолжалась почти четверть века. Лишь неимоверными усилиями и ценой жизни десятков тысяч одаренных, полчища, поднятые личом нежити, были навечно упокоены, а духовная сущность виновника всего этого безобразия фрагментирована на бесчисленное количество мельчайших осколков и в виде энергетического мусора отправлена в несколько десятков пространственно-временных аномалий. С тех пор магические сообщества всех государств предпочитают дуть на холодную водицу и загодя купировать опасность, пока она не разрослась до вселенских масштабов. Однако недогляд временами все-таки случается, и из какой-нибудь жопы мира время от времени выползает очередное сильное умертвие и норовит преобразить мир в удобную для себя форму. Луна едва успела показать миру свой бледный лик, как внутри усыпальницы яростно полыхнуло флюидами некротической энергии. «Вот оно как!» – пробормотал негромко чародей. «Еще пара дней, и эта тварь открыла бы охоту на людей. Это вовремя я сюда заглянул. Адепты некромагии, или некромантии, как кому нравится, стараются держать в тайне, что помимо денег за выполненную работу по упокоению некросущностей, они получают определенную прибавку к своему чародейскому дару. В данном случае добыча обещает быть весьма и весьма существенной, поскольку лич практически созрел. Поднявшись со скамьи, Альмансор Фатахович одернул полы слегка примятого от продолжительного сидения пиджака и бодрой походкой направился внутрь крипты. Тяжелая металлическая дверь легко повернулась на заботливо смазанных густым солидолом петлях. Заклинание «Кошачий глаз» развеяло царившую внутри подземелья непроглядную тьму. Теперь чародей воспринимал реальность так, будто это был пасмурный день. За дверью гробницы начинался знакомый по прошлому посещению спуск в подземную ее часть, где, собственно, и находят последнее пристанище члены баронского рода Злобиных. Многих здесь, разумеется, не хватает. Кто-то банально утонул, и его тело так и не было обнаружено. Кому-то повезло пасть геройской смертью на одной из многочисленных имперских войн, да так, что и хоронить нечего. А кто-то и вовсе сгинул без вести, неведомо в каких краях. Подземелье оказалось освещенным десятками размещенных по стенам магических факелов, пылающих ярко-красным огнем. Но самое интересное, в центре огромного зала обнаружился массивный трон из человеческих черепов и костей, стоящий в окружении многочисленных каменных гробов. На нем восседал огромный скелет с горящими, кровавым, инфернальным светом пустыми глазницами. Лич даже в сидящем положении был ростом более сажени. Сноска. В этой реальности России сажень равняется 2,14 метра. При виде подобной картины Альмансор Фатахович лишь саркастически хмыкнул. Не могут эти твари обойтись без соответствующего антуража. А по большому счету, скелет как скелет. На долгом чародейском пути нашего некроманта встречались экземпляры крупнее и силушкой, значительно превосходящие этого. «Ну, наконец-то явился!» Неожиданно раздался под каменными сводами зычный голос обосновавшейся в крипте нежити. «Заждался я тебя, уважаемый Альмансор Фатахович! В прошлый раз ты был более оперативным. Стареешь, что ли? Хотя вряд ли можно говорить о твоей старости, ибо времени с нашей последней встречи прошло не так уж и много. Всего-то век. Выходит, обленился?» Каринский Квинта ожидал от Лича скорее внезапного нападения, к которому был вполне готов, но только не словесного глумления. «Ишь ты! Заждался он, видите ли!» «Ладно, коль так уж сильно желает, можно и поболтать». «Ты какого хрена вновь воплотился в Лича, Вася? Я однажды тебя упокоил. Пребывал бы и дальше в своем персональном раю, живым нервы не трепал». «Скучно там, Фатахович. Вроде ровно. Бури, вино, жратва и все прочее по высшему разряду. А тоска зеленая временами накатывает, аж выть хочется». «Такие многие мечтают о такой загробной жизни. Скучно, видите ли, ему стало. Надеюсь, ты понимаешь, что сегодня мне придется окончательно упокоить тебя». На что Лич глумливо заявил, оскалившись немногочисленными остатками зубов. «А на каком, позволь спросить, основании? Я ведь ничего плохого людям пока не сделал». За ответом чародей в карман не полез. Одарив некромагическую сущность ответной язвительной улыбкой, он сказал: «В том-то и дело, Василий, что пока. Ты же в курсе, что очень скоро почувствуешь дефицит некроэнергии. А где ее добыть проще всего? Молчишь? То-то и оно». «А ты не угрожай!» Неожиданно взъярился покойник и тут же столь же быстро успокоился. «Ладно, ходить вокруг да около не стану. по поручению одной известной тебе весьма влиятельной особы, я назначен проводником. Что это означает, тебе должно быть ведомо. От этих слов коринфский Квинта аж вздрогнул. Оснований врать у ожившего мертвеца нет, да и упоминать в суе хозяйку он вряд ли бы решился. Интересный оборот получается. Выходит, не упустил ты своего шанса отправиться на очередной круг перерождения. Ну что же, поздравляю, Василий Свет Спиридонович. И признаюсь, рад за тебя. Нормальным человеком ты был при жизни. Если бы не переборщил тогда с запретными практиками, у госпожи к тебе и вопросов не возникло. А так, сам себе злобный выхухоль. При чем тут водяной крот? Лич недоуменно уставился на некроманта своими инфернальными буркалами. Ну, это я так, ради хохмы. Не обращай внимания. Ладно, хохмач, забирай посылку. А мне не терпится поскорее расстаться со своим тоскливым существованием. На будущее имей в виду, ничего хорошего в подобном по смерти не нет. Так что настоятельно не рекомендую. На что Аль-Мансур Фатахович, на этот раз уже с доброй улыбкой на лице, произнес. И не собираюсь. Госпожа щедрой дланью отмеряет своим верным слугам жизненного срока. К тому же, мне обещано служение Ее Величеству в последующих перерождениях. Как видишь, у меня нет насущной необходимости заниматься запретными практиками. Ее! Мужчина ткнул указательным пальцем правой руки в направлении потолочного свода. Обмануть невозможно. Ладно, скидывай координаты и адрес доставки посылки, и можешь со спокойной душой сваливать. По поводу адресата, госпожа назвала твое имя, поэтому я и возмутился столь долгим ожиданием твоего прибытия. Подарком хозяйки манкируешь, ну точно зажрался. А что касаемо посылки, так она в паре десятков шагов от входа в крипту. Ты ее почувствуешь, когда выберешься на поверхность. После этих слов Лича помещение крипты осветила ярчайшая вспышка света. И ласковая теплая волна энергии от развоплощения некротической сущности пробежала по телу коринфского Квинта, обеспечив небольшую прибавку к его и без того нехилому чародейскому потенциалу. После исчезновения Лича пропал весь созданный им антураж. В помещении вдруг стало темно и как-то неуютно. Удивительно, но присутствие нежити каким-то загадочным образом оживляло, как бы это странно ни звучало, это место. «Каждый бы раз так», — подумал некромант. «Кванта собственной энергии не потратил, а прибыток получился знатный. Еще и денег заработал». Устыдившись подобных мыслей, чародей отринул прочь низменное, активировал кошачий глаз и направился на выход из помещения, в котором пережил едва ли не самое забавное и безопасное приключение. Успокоить Лича не составило бы особых трудностей. Однако, как всякий нормальный человек, Аль-Мансур Фатахович предпочитал обходиться без драки и ненужных телодвижений. Но чтобы вот так, совсем уж мирно, пожалуй, произошло впервые. Общение с Личом времени заняло от силы минут 20. На дворе все та же ночь. Местоположение созвездий и луны на небосводе практически не поменялось. Единственное отличие – это появление магической метки, указывающей направление к присланному богиней подарку. Не теряя времени, коринфский Квинта бодро пошагал в нужную сторону. Вскоре он увидел и сам подарок. На одной из неогороженных могильных плит лежало распластанное человеческое тело. Подойдя ближе, некромант смог во всех подробностях разглядеть парня, не старше 20 лет. Облачен в какую-то странную, вне всяких сомнений, парадную военную форму неизвестного образца. Глаза закрыты. Лицо бледное, как у покойника. Поначалу Аль-Мансур Фатахович посчитал юношу за мертвеца, но проведя рукой в районе грудной клетки, ощутил слабое биение жизненной энергии внутри его организма. А еще он разглядел торчащую из левой ключицы костяную ручку. Вне всяких сомнений, это был нож. Миниатюрный такой кинжал, с лезвием не более вершка. Сноска, вершок, около 5 сантиметров. Однако, дело вовсе не в длине полоски стали, а в том, что лезвие было основательно смазано каким-то нейротоксином. Если не извлечь оружие из раны в самое ближайшее время, яд полностью всосется в кровь парня и в конечном итоге превратит его мозг в гомогенную субстанцию. Чародей еще ниже склонился над телом юноши и отметил нечто такое, что смогло удивить этого повидавшего всякого за свою долгую жизнь человека. Внутри тела молодого человека что-то непонятное, активно и довольно успешно сопротивлялось действию яда. Такое впечатление, будто в мозгу юноши функционирует некий фактор биологического происхождения. «На паразита не похоже, коль столь активно защищает своего носителя», — задумчиво пробормотал маг. «Вне всяких сомнений, штука полезная. Интересно, организм естественного происхождения или кто-то из чародеев-искусников умудрился сотворить и внедрить это чудо в мозг парня? Ладно, потом все разузнаю». Альмансор Фатахович извлек из нагрудного кармана носовой платок. Затем, осторожно, чтобы ненароком не коснуться, обмотал им костяную ручку, мало ли какое заклинание наложено на орудие убийства. После чего левой рукой выдернул нож из тела юноши, а правую поднес к входному отверстию, куда щедро направил поток структурированной специальным образом некротической энергии, дабы с ее помощью разложить проникший в кровь яд на безвредные для человеческого организма компоненты. Процедура отняла у чародея около получаса. Наконец, молодой человек глубоко вздохнул, но из состояния, напоминающего кому, так и не вышел. «Ничего, живой и ладно», — решил некромант. «Состояние пациента вполне соответствует усвоенной дозе яда, однако критических повреждений нервной системы не отмечается. Значит, очухается не овощем, а в полном здравии и при ясном рассудке». Убедившись, что нейротоксин в организме юноши полностью нейтрализован, чародей брезгливо отбросил в сторону орудие преступления и мановением руки наложил на него одно из заклинаний своего обширного колдовского арсенала. В результате нож и платок рассыпались прахом, не представляющим ни для кого ни малейшей опасности. Избавившись от орудия преступления, маг решил провести доскональный осмотр распластанного на могильной плите тела. Более всего, его заинтересовал тот самый загадочный организм, оказавший активное сопротивление действию яда. Перед тем, как приступить к более тщательному изучению неведомого феномена, Альмансор Фатахович просканировал юношу на предмет наличия в нем магии и был буквально ошарашен уже не первый раз за эти сутки. Теперь-то до него дошел смысл озвученного личом термина «подарок». Дрожащим от волнения голосом он выдал нечто невнятное. «Чистый!» После чего извлек из кармана переговорный артефакт и вызвал водителя. Благо, Петр не последовал совету нанимателя хорошенько выспаться и тут же отозвался на звонок босса. «Петя, бегом шуруй к Крипе! Не бойся, кладбище чистое! У нас тут пациент нарисовался!» И мысленно добавил. «Подарок от самой хозяйки. Нехилый такой подарочек. Пожалуй, один из самых ценных за все время моего служения». Васильев не заставил себя долго ждать. Минуты через 3 он был на месте. Окинув внимательным взглядом юношу, напоминающего внешним видом скорее покойника, нежели живого человека, опасливо поинтересовался. «Ваша милость, а он не того? Ну, там кадавр, упырь или еще какая тварь». «Не волнуйся, Петюня, это вполне живой человек, никакое не умертвие. Пострадал от действия сильного яда, так что осторожно берешь его на руки и тащишь к автомобилю». Минут через 20 тело юноши было со всем возможным комфортом помещено в достаточно вместительное багажное отделение, и каравелла М-412 отправилась в обратный путь, освещая дорогу мощными фарами и оставляя за собой густой пыльный след. Терентий Прохорович, разумеется, обидится за то, что некромант его проигнорировал. Ничего, подарок хозяйки намного ценнее. Его необходимо как можно быстрее доставить под присмотр опытного целителя.